Глава 21. Телефонный звонок. Я опять проснулась в несусветную рань. Похоже, прежний режим дня разрушен безвозвратно, равно как и моя прежняя жизнь. Я нежилась в постели, прислушиваясь к негромким голосам Элис и Кэрри, доносящимся из соседней комнаты. Странно, с каждым днем я слышу их все отчетливее. Неужели слух улучшается? Заставив себя подняться, я, пошатываясь, вышла в гостиную. Часы на телевизоре показывали 2 часа ночи. Элис и Кэрри сидели на диванчике. Девушка снова рисовала, а парень заинтересованно смотрел ей через плечо. Они настолько увлеклись, что, казалось, не заметили моего появления. Я подошла посмотреть. «Она что-то еще увидела?» — тихо спросила я у Кэрри. «Да, ищейка вернулся в темную комнату с видеомагнитофоном, но на этот раз зажег свет». Итак, на листе блокнота была квадратная комната с темными балками низкого потолка. Стены обшиты панелями, на полу ковер с длинным ворсом. На южной стене большое окно, на западной — ведущая в гостиную арка. С одной стороны арки — камин, рассчитанный сразу на 2 комнаты. В этом ракурсе телевизор и видеомагнитофон оказались в юго-западном углу, рядом с древним складным диваном и круглым журнальным столиком. «Телефон здесь», — прошептала я, показывая на столик. 2 пары карих глаз окинули меня удивленным взглядом. «Это дом моей матери». Элис тут же сорвалась с дивана, схватила телефон и стала звонить. А я безучастно смотрела на мамину гостиную. Как ни странно, Кэрри не поднялся за подругой, а придвинулся поближе ко мне и легонько погладил по плечу. От его прикосновения мне стало гораздо спокойнее. Паника слегка улеглась. Элис говорила так быстро, что ее слова слились в монотонный гул. «Белла», — тихо позвала девушка. Я покорно подняла глаза. «Эдвард собирается за тобой приехать. Они с Карлайлом тебя на некоторое время спрячут». «Эдвард приезжает?» Эти слова, как спасательный жилет, помогали не утонуть в море отчаяния. «Да, он вылетает из Сиэтла 1-м самолетом. Мы встретимся в аэропорту, и он тебя увезет». «А мама?» «Элис, он ведь приехал за моей мамой». Несмотря на присутствие Кэрри, я была готова впасть в истерику. «Мы с Кэрри останемся в Фениксе и позаботимся о ней». «Элис, мне его не одолеть. Вы же не можете вечно охранять всех моих близких. Разве не видишь, что он делает? Он и не думает за мной следить. Ему удобнее найти кого-то из моих родственников и мучить. Элис, я не могу...» «Мы поймаем его, Белла», — заверила меня девушка. «А что, если он причинит боль тебе? Как мне потом с этим жить? Думаешь, Джеймс не поднимет руку на тебя или Эсми?» Девушка многозначительно посмотрела на Кэрри. Через секунду я почувствовала ужасную вялость и апатию. Глаза закрывались, голова отказывалась работать. Из последних сил, борясь с сонливостью, я сделала шаг назад, стряхивая с себя руку Хейла. «Не желаю спать», — заявила я и демонстративно вышла из комнаты. Хлопнув дверью, я спряталась в своем номере. Не намерена никого видеть и ни с кем разговаривать. Деликатная Элис на этот раз за мной не последовала. И 3 часа я провалялась на кровати, бездумно уставившись в стену. Нужно что-то делать, как-то выбираться из этого кошмара. Ничего путного я не придумала. Вернее, был один вариант — но сколько людей пострадает, прежде чем я своего добьюсь? Хорошо, хоть Эдвард скоро будет со мной. Возможно, увидев его лицо, я сразу найду решение. Услышав, что за стеной звонит телефон, я вернулась в комнату к Элис, весьма пристыженная своим поведением. Надеюсь, они не обиделись и понимают, как сильно я им благодарна.